Спецоперация, таким образом, пошла в три уровня. На первом проводился нормальный курс терапии с обычной целью повысить динамичность психики. На втором был начат ряд психотерапевтических спектаклей с целью вернуть Кашинскому уверенность в себе и в своих силах. А на третьем, предназначенном уже не столько для него, сколько для Киры, я ожидал, что она своими собственными стараниями, залечив Прометею печенку и вложив утерянную зажигалку в его персты, своими руками его сделав, с ним и останется, будет пестовать и баюкать, материнский инстинкт, и станет ей не до меня, и перестанет она из-за меня мучиться. Не мог я больше терпеть, что она из-за меня мучается. Не мог. Он в ее стиле, да и, видимо, человек действительно пристойный. А он... Ну, Киру просто нельзя не полюбить. А я... Я, если буду мучиться один, уж как-нибудь сдюжу. Это легче. И вот лед тронулся. «А ты не ошиблась?» — спросил я недоверчиво. Она чуть качнула головой. «Я бы не стала тебе говорить, если бы не была уверена». «Ой, тщеславье бабье!» — засмеялся я. «Иду это я красивая, а мужики кругом так и падают, и сами собой в штабеля укладываются». У Киры замкнулось лицо. «У меня возникло такое подозрение», — сухо произнесла она. «Это не планировалось. Это сбой. Я сочла своим долгом тебя предупредить». «Пренебрежем», — сказал я легкомысленно. «Во всяком случае, пока. Даже если ты и права, легкая влюбленность делу не помешает. Наоборот, мужчинам, а в особенности творцам, это полезно. Музы там и все такое прочее». «Антон», — взволнованно сказала она, — «я тебя не понимаю. Ты никогда не был таким жестоким, ни даже недальновидным. Всегда максимум лечебного эффекта при максимуме безболезненности. А теперь... Я никогда не сталкивалась с таким поворотом, и теперь мне не по себе. Я не знаю, как быть». «Кира», — сказал я, напустив серьезность, — «я, прости, тоже не понимаю. Из-за чего сыр-бор? Тебе что... неприятно, что тобой, скажем, восхищаются или неровно дышат?» Она с силой провела ребром ладони по скатерти. На меня она уже не смотрела. У нее вдруг стали пунцовыми щеки, лоб и даже шея. «Я, видишь ли, к этому чувству, которое любовью называется, отношусь, Антон, с чрезвычайным уважением, с чрезвычайным. Он неплохой человек, по-моему. Замотанный, измученный, очень кем-то когда-то униженный. Наверное, наделавший ошибок, как всякий хороший человек. Это парадоксально, да? Подонки творят свои подлости нарочно и ни секунды не мучаются потом, и все как бы в порядке вещей. А хорошие люди, стремясь к каким-то идеальным кренделям, такого бывает наворотят. Потом всю жизнь не расхлебать. Он очень хороший и очень несчастный, добрый, веселый и умный». «О-ла-ла!» — с предсмертной веселостью подумал я. «Знаешь, он даже на твоего отца чем-то похож, по-моему». Почему-то она никогда не называла Семагина моим отчимом, только отцом, что, в общем-то, и правильно. «Я не хочу, чтобы он из-за меня вдруг начал страдать. В конце концов, посмотри на это с точки зрения нашей задачи. Он только глубже в депрессию свалится». «Полагаю, что нет», — ответил я. «Ну, тебе виднее», — нехотя сказала она. «Как знаешь, но у меня в связи с вышесказанным вопрос более мировоззренческий. Раньше я не очень-то задумывалась на эту тему, но теперь... при перспективе доставить кому-либо боль...» «Вот что», — она глубоко вздохнула, словно собиралась нырять, — «насколько порядочно то, что мы делаем?» Это был вопрос. Я и сам уродовался над ним не одну бессонную ночь в ту пору, когда нащупывал путь. Выкручивал совесть так и этак, ставил на ребро и плющил на наковальне, и вслушивался в ее писк, пытаясь понять, что она там пищит, и имеет ли она право пищать, когда речь идет о материях столь серьезных. Почему интрига и обман, с неимоверной легкостью прощаемые тем, кто напропалую пользуется ими в личных и своекорыстных целях, вызывает такое негодование, если к ним прибегают во имя целей благих? Потому ли, что всякий нормальный человек вполне знаком с первым вариантом? Сколько раз сам подлечил и врал по мелочам, это в порядке вещей, без этого не проживешь. Но к тому, кто толкует о благе, всегда относятся с подозрительностью, как к заведомому лицемеру, и рады радешеньки уличить его, не спровергнуть, стащить с пьедестала в грязь.